а то припираются из-за нескольких цветков. Но Айзенгрима не так-то просто было сбить с намеченного курса. Никто их не украдет, и ты увидишь, почему, — сказал он. И Магнус отправился пешком по Стренду, поскольку счел, что поездка на такси пойдет во вред торжественности его паломничества. Стрэнд — одна из главных улиц в центральной части Лондона, где расположены театры, дорогие магазины, отели. Памятник Ирвингу стоит на довольно большой открытой площадке. Неподалеку на камнях мостовой деловито рисовал мелом уличный художник. Рядом с памятником бродячий актер распаковывал веревки и цепи, ему помогала женщина. Магнус снял шляпу, возложил цветы к подножию, поправил, чтобы они лежали, как ему нравится, сделал шаг назад, задрал голову, улыбнулся и произнес что-то себе под нос. Потом спросил у бродячего актера: «Чудесным освобождением промышляешь?» «Точно», — ответил тот. «И надолго здесь?» «Да пока зрителям не надоем. Присмотри за этими цветами. Это хозяину. Вот тебе фунт. Я вернусь до Ленча, и если ты еще будешь здесь, и они будут здесь, дам еще фунт. Я хочу, чтобы цветы пролежали тут не меньше 3 часов. А потом пусть забирает, кто хочет. А теперь давай посмотрим твой номер». Бродячий актер и женщина взялись за дело. Она застучала в бубен, а он, потрясая цепями, обратился к прохожим. «Свяжите, мол, меня, чтобы не освободиться!» Собралось несколько зевак. Но никто из них, казалось, не спешил связывать бродячего артиста. Наконец это сделал сам Магнус. Не знаю, что было у него на уме, и мне даже пришла в голову мысль, не хочет ли он унизить беднягу, связав его и оставив бороться с цепями. Ведь Магнус и сам когда-то прославился в этом жанре, а поскольку человек он был цинический, то вполне мог отмочить такую шутку. Завязывал он этого парня тщательно, и прежде чем закончил, собралось человек 15-20 зрителей. Не каждый день кому-то из этих жалких бродяг ассистирует прилично одетый джентльмен. Я увидел, как за спинами собравшихся остановился полицейский и начал беспокоиться. Мое философское безразличие к человеческим страданиям отнюдь не такое полное, как мне бы хотелось. Если Магнус свяжет беднягу и оставит в таком виде, что делать мне? Вмешаться или убежать? Или просто торчать поблизости и смотреть, как будут развиваться события? Когда, наконец, Магнус, довольный своей работой, отошел от парня, тот был надежно упакован в цепи и веревки. Парень упал на землю и принялся извиваться, как змея. Это продолжалось несколько секунд, потом он поднялся на колени, наклонил голову и попытался зубами добраться до одного из узлов, но не удержался, упал лицом вперед и, казалось, больно ударился. Зрители сочувственно вздохнули и встали чуть плотнее. И тут артист внезапно издал торжествующий крик и вскочил на ноги, а цепи и веревки клубком упали на мостовую. Магнус зааплодировал первым. Женщина пустила по кругу поношенную шапку для сбора денег. Туда упали несколько медных и поменьше серебряных монеток. Лизл расщедрилась на монету в 50 пенсов. Я нашел такую же. Сбор был неплохой. Я думаю, очень неплохой для первого выступления. Когда зрители разошлись, артист негромко спросил у Магнуса: «Вы что, профи?» «Да, профи. Я так и подумал». «Не будь вы профи, вы бы ни за что так не завязали». «Выступаете в городе?» «Нет. Но выступал когда-то, давно». «Точно на этом месте, где мы теперь стоим». «Да ну!» «Наверное, неплохо выступали, да?» «Неплохо. Я начинал здесь, под памятником хозяину». «Про цветы не забудь». «Да уж не забуду, будьте спокойны. И спасибо». Мы пошли прочь. Магнус улыбался. Его переполняла невысказанная тайна. Он знал, как нам хочется выяснить подоплеку только что увиденного, и был преисполнен решимости заставить нас его упрашивать. Лизл, у которой в таких вещах самолюбие меньше, чем у меня, заговорила еще до того, как мы миновали зону порнографических магазинов и вышли на Лестер-сквер. Лестер-сквер — площадь в лондонском Вест-Энде. «Ну ладно, Магнус, хватит. Мы хотим знать, а тебе хочется рассказать, я же чувствую. Когда это ты выступал на лондонских улицах?» «После того, как бежал из Франции, из бродячего цирка и от тени Веллара. Я приехал в Лондон, что было небезопасно с моим паспортом, но я рискнул, и все прошло благополучно. Что мне было делать? Работу в театре Варьете не получить, просто обивая там пороги. Этим занимаются агенты». Этому может способствовать заметка в газете или знакомство с влиятельной персоной, а я был на мели. У меня не осталось ни гроша.